Результаты нашего исследования помогают лучше разобраться и во многих сегодняшних российских делах. Затронем лишь один вопрос. Нынешнее руководство России сделало широковещательное заявление о превращении Москвы в международный финансовый центр. В короткой истории государства под названием Российская Федерация было уже немало подобного рода заявлений. В ранг национальных проектов и национальных идей возводились следующие лозунги заклинания: удвоение ВВП, переход на инновационное развитие, модернизация, построение социального государства, борьба с коррупцией и тому подобное. Большинство из них оказались мертворожденными, и о них все успели забыть. Но вот идея построения международного финансового центра в граде Москва продолжает жить, начиная с 2007 года. Создана целая куча различных комиссий и рабочих групп по проекту международного финансового центра, как на уровне правительства страны, так и уровне московского правительства. Среди руководителей комиссии рабочих групп Герман Греф, Александр Волошин, Игорь Шувалов и другие «звезды» в кавычках демократической России. А вторые и реальные фигуры в этих комиссиях и рабочих группах – лица с труднопроизносимыми иностранными именами, имеющие статус советников и консультантов. Так же, как это было в 90-е годы, когда Россию затягивали на путь капитализма и проводили приватизацию и иные шоковые реформы. Судя по всему, вера в возможность в течение ударной капиталистической пятилетки возвести такой центр у руководителей Российской Федерации перешла в разряд религиозной веры. Подобно тому, как в древнем Вавилоне строители Вавилонской башни поставили задачу быть выше Бога и при этом фанатично верили в успех своего предприятия. Полагаем, что наш скромный труд о первой в мире международной финансовой системе, здание которой венчал Иерусалимский храм как финансовый центр, поможет лучше понять безумность или лживость идей тех, кто навязывает нам проект превращения Москвы, столицы Святой Руси, в международный финансовый центр. Ведь тогдашний храм был некой вершиной, которая венчала широкий и устойчивый базис в виде разветвленной сети торгово-ростовщических точек еврейских общин, разбросанных по всему миру. Проект создания международного финансового центра в Москве подобен попыткам посадить дерево без корня. Но главное даже не в этом. Главное, что нам такой центр вообще не нужен. Он имеет ярко выраженную богоборческую направленность. Остается только надеяться, что народ России не воодушевится призывами наших доморощенных немродов. Для этого он должен крепко помнить слова Спасителя. «Никто не может служить двум господам, или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Не можете служить Богу и Мамоне. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 24.